Сура 41, аят 32. Нузулам мин гафурир рахим. Это щедрое вознаграждение и вечное блаженство является угощением Аллаха, который прощает кающимся прегрешения и по милости которого люди совершают добрые дела, а Он принимает их от них. Благодаря Его снисходительности правоверные смогут избежать злой участи, а по Его милости они будут удостоены желанного вознаграждения. Сура 41, аят 33. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. Это риторический вопрос, подразумевающий, что нет речей прекраснее, чем у того, кто обучает незнающих, увещевает беспечных к истине и противящихся ей, припирается со сторонниками зла, проповедует поклонение единому Аллаху, призывает к нему людей и представляет его им в самом лучшем истинном свете, а также удерживает их от грехов и вызывает в них ненависть и неприязнь к ним. Такой человек в первую очередь призывает людей к основе ислама, вере в единого Аллаха, разъясняет им ее преимущества, спорит с ее противниками в наилучшей манере и достойнейшими способами, предостерегает людей от несовместимых с истинной верой безбожьим и идолопоклонством, учит добру и удерживает от зла. Он проповедует религию Аллаха среди его рабов, пробуждая в них любовь к своему Создателю, напоминая им о его благах, его щедрости, великодушии и безграничном милосердии, обучая их его славным и совершенным качествам. Он вдохновляет людей на постижение знаний о прямом пути из Корана и Сунны пророка Мухаммада и призывает их к этому всеми возможными способами. Он воспитывает в них прекрасные нравственные качества и учит их любить и чтить родителей, помогать родственникам, делать добро всем творениям Аллаха и отвечать добром на зло. Он использует удобные случаи для того, чтобы обратиться с проповедями ко всем людям, призывает их во время праздников и больших бедствий и говорит проникновенные речи, соответствующие тому или иному случаю. Он преследует одну единственную цель – привить людям любовь ко всему благому и отдалить их от всего дурного. Однако правоверный не только призывает на путь Господа других, но и сам изо всех сил стремится выполнять повеление Аллаха и совершать только то, чем доволен его Господь. Он говорит: «Воистину, я один из тех, кто покорился воле Аллаха и последовал его путем. Это самая высокая степень, которой может достигнуть правоверный, искренний в своей вере, который совершенствуется сам и помогает в этом другим. Воистину, такой человек становится истинным преемником пророков». Исходя из всего сказанного, можно заключить, что самые скверные речи – это речи тех, кто призывает на путь заблуждения и сам следует по этому пути. Между этими двумя совершенно противоположными друг другу ступенями, одна из которых возносит человека до верховий рая, а вторая ввергает его на дно преисподней, существует множество населенных творениями ступеней, о которых известно одному Аллаху. Всевышний сказал: «Для всех будут ступени, соответствующие тому, что они совершили». Господь твой не находится в неведении относительно того, что они совершают. Сура 6, аят 132. Сура 41, аят 34. وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ اِدْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ. Благодеяние и повиновение, совершенные ради снискания благосклонности Всевышнего Аллаха, не равны грехам и ослушанию, которые вызывают его гнев. Добродетель и злодеяние не одно и то же. Их сущность, их проявление и воздаяние за них не одно и то же. Всевышний сказал: «Воздают ли за добро иначе, чем добром?» Сура 55, аят 60. Затем Господь упомянул об особой форме добродетели, которая занимает важное место в религии Аллаха. Это умение отвечать добром на зло. Если кто-либо из людей сказал или сделал тебе нечто плохое, то ответь ему добром, особенно если это твой родственник, знакомый или иной человек, перед которым твои обязанности велики. Если он порвал с тобой, то помирись с ним. Если он обидел тебя, то прости его. Если он дурно отозвался о тебе в твоем присутствии или без тебя, то не отвечай ему тем же, а будь вежлив и снисходителен к нему. Если он избегает тебя и не желает разговаривать с тобой, то скажи ему доброе слово и не упускай случая поздороваться с ним. Воистину, если ты отринешь зло добром, то обретешь великое благо, и тогда даже твой супостат станет относиться к тебе так, как нежно любящий родственник. Сура 41, аят 35. Перечисленными выше превосходными качествами не обладает никто, кроме тех, кто был терпелив и заставлял себя делать то, что угодно Аллаху, даже если это не нравилось ему самому. Человеческая душа в силу своей природы склонна отвечать злом на зло и не любит прощать обидчиков, а тем более делать им добро. Если же человек проявляет терпение, повинуется своему Господу, верит в его щедрое вознаграждение, осознает, что злодеяние в ответ на злодеяние не принесет пользы, а лишь усилит вражду, и понимает, что добродетель ничуть не унизит его, а наоборот, Аллах возвысит его за его скромность, то он безо всякого труда делает добро своему обидчику и украшает себя достойным поведением, получая от этого удовольствие. Эти качества присущи только благородным рабам Аллаха. Они возвеличивают его в земном мире и после смерти и являются лучшим проявлением превосходного нрава. Сура 41, аят 36. В предыдущем аяте Всевышний сообщил о том, как следует отвечать на зло, причиняемое врагами Аллаха из числа людей. В этом же аяте он научил верующих тому, как нужно обходиться с врагами из числа дьяволов. «О человек! Если ты почувствуешь наущение и наваждение сатаны, который станет приукрашивать в твоих глазах злодеяния, пробуждать в тебе ленность по отношению к благим начинаниям, подталкивать тебя к совершению грехов, и ты почувствуешь, что склоняешься к тому, к чему он тебя призывает, то обратись к Аллаху с мольбой жалкого, беззащитного раба и попроси его защитить и уберечь тебя от сатаны. Среди его прекрасных имен «Ас-Сами», Всеслышащий, и Аль-Алим, Всеведущий. Он внимает твоим речам и твоей мольбе и знает, в каком ты сейчас положении и как ты нуждаешься в его защите и покровительстве. Сура 41, аят 37. وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. Всевышний сообщил, что его рабов окружают знамения, свидетельствующие о его безграничном могуществе, непреложной воле, совершенной власти и великом милосердии к своим рабам. Все эти знамения служат доказательством того, что Аллах является единственным Богом, у которого нет сотоварищей. Среди таких знамений – ночь и день. День приносит людям свет, чтобы они могли вершить свои насущные дела, а ночь окутывает их своим мраком, чтобы они отдыхали. Солнце и луна также являются знамениями, без которых невозможно существование рабов Аллаха. В них нуждаются организмы людей и животных, и они приносят им неисчислимую пользу. «Не поклоняйтесь ни солнцу, ни луне, ибо они сотворены Аллахом и находятся в его власти, а поклоняйтесь только великому Творцу, и не приравнивайте к нему творение. Какими бы огромными они ни были, какую бы пользу они ни приносили, они не заслуживают того, чтобы им поклонялись, ибо они приносят пользу не сами по себе, а по милости Всеблагого и Всевышнего Создателя. Ему одному поклоняйтесь и будьте искренни в своем служении». Сура 41, аят 38. فَإِنِ اسْتَكْبَرُوا فَالَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُمْ لَا يَسْأَمُونَ. Если многобожники чванливо откажутся от поклонения и повиновения Всевышнему Аллаху, то этим они ничуть не навредят Аллаху, поскольку Аллах не нуждается в них. У него есть почтенные рабы, которые не ослушаются его повелений и исполняют все, что им велят. Рядом с ним всегда находятся приближенные ангелы, которые воздают ему славу и ночью, и днем без устали. Они не испытывают скуки и устали от поклонения Аллаху, потому что наделены большой силой и всей душой любят свое занятие. Сура 41, аят 39. Одним из знамений, свидетельствующих о могуществе Аллаха, также является пробуждение иссохшей земли после того, как Аллах ниспосылает на нее дождь. Она начинает шевелиться из-за того, что в ней пробуждаются растения, и разбухает. Так Аллах взращивает на ней прекрасные пары всевозможных трав, кустов и плодоносных деревьев, которыми оживляет своих рабов и их владения. И Он властен воскресить усопших, так же, как Он возвращает к жизни иссохшую землю. Сура 41, аят 40. «Инна ллазина юльхидуна фи аятина ла яхфауна алейна». أَفَمَنْ يُلْقَى فِي النَّارِ خَيْرٌ أَمَّنْ يَأْتِي آمِنًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ اِعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. Под отвержением Божьих знамений подразумевается уклонение от них тем или иным образом. Это может быть отрицание знамений и обвинение во лжи того, кто пришел с ними. Это может быть и искажение их истинного смысла, и их неверное толкование, не соответствующее тому смыслу, который заложил в них Аллах. Поэтому Господь напомнил своим рабам о том, что ему ведомы даже самые сокровенные мысли, и что Он непременно покарает каждого, кто осмелился отвергать его знамения. Разве тот, кого ввергнут в ад за то, что он отвергал знамения Аллаха и его Писания, может быть лучше того, кто в день воскресения будет ожидать вознаграждения Аллаха и не будет опасаться его наказания? Конечно же, нет. О люди! Господь показал вам разницу между истиной и ложью, между спасительной стезей и погибелью. Поступайте же, как хотите. Если хотите, то ступайте прямым путем, и вы сумеете снискать благоволение вашего Господа и войдете в рай. А если нет, то блуждайте во тьме заблуждения, и тогда ваш Господь разгневается на вас и ввергнет вас в обитель вечного несчастья. Он видит вас и воздаст вам за все ваши деяния и поступки. Всевышний сказал: «Скажи, истина от вашего Господа. Кто хочет, пусть верует, а кто не хочет, пусть не веруют». Сура 18, аят 29. Сура 41, аят 41. إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز. Неверующие отрицают священный Коран, который напоминает всем рабам Аллаха о том, что может принести им пользу в мирской жизни и после смерти, и возвышает тех, кто руководствуется его предписаниями. Неверующие не взирают на то, что это писание дошло до них по милости Аллаха из уст самого благородного и самого лучшего из творений. Они отказываются уверовать в Коран, несмотря на то, что он заслуживает самых прекрасных эпитетов и велик настолько, что ему не причинят вреда те, кто замышляет недоброе и пытается исказить ниспосланное Аллахом. Вот почему далее Аллах сказал. Сура 41, аят 42. «Ла ятихи л-батилу мин бейни ядейхи вала мин халфихи, танзилум мин хакимин хамид». Дьяволы и их собратья из числа людей не смогут подступиться к нему, чтобы вычеркнуть из него часть его аятов или добавить к нему нечто, чего не ниспосылал Аллах. Само Писание, его слова и значения, сохранить все это вменил себе в обязанность ниспосылавший его Аллах, который сказал: «Воистину, мы ниспосылали напоминание, и мы оберегаем его». Сура 15, аят 9. Это Писание ниспослано премудрым Господом, который творит и повелевает в соответствии с божественной мудростью и расставляет все по своим местам. Он заслуживает хвалы за свои совершенные качества и величественные эпитеты за свою справедливость и милость. Его Писание преисполнено мудрости, приносит огромную пользу и отталкивает зло, и хвала за все это надлежит ему одному. Сура 41, аят 43. مَا يُقَالُ لَكَ إِلَّا مَا قَدْ قِيلَ لِلرُّسُلِ مِنْ قَبْلِكَ إِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ وَذُو عِقَابٍ أَلِيمٍ. О посланник! Многобожники, которые сочли тебя лжецом и упрямо отрицают истину, скажут тебе только то, что было сказано до тебя другим пророкам. Они высказывают одни и те же предположения, а порой просто повторяют слова своих предшественников. Все они удивлялись тому, что посланники призывали их искренне служить Аллаху и поклоняться Ему одному, не предавая Ему сотоварищей. Они всеми силами пытались помешать пророкам и говорили им: «Вы такие же люди, как и мы». Сура 36, аят 15. Они требовали показать чудеса и явить знамения, в которых не было смысла. Во все времена их слова и помышления были похожи, но посланники терпеливо сносили причиняемые им страдания и обиды. Посему терпи и ты, как терпели предшествовавшие тебе пророки. Затем Господь призвал грешников покаяться, встать на путь прощения и отречься от заблуждения. Он напомнил людям о том, что отпускает все грехи тем, кто перестает грешить и каяться, и мучительно наказывает тех, кто упрямо и чванливо продолжает грешить. Сура 41, аят 44. وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا أَعْجَمِيًّا لَقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ آيَاتُهُ أَأَعْجَمِيٌّ وَعَرَبِيٌّ قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي آذَانِهِمْ وَقْرٌ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمًى أُولَئِكَ يُنَادَوْنَ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ. Всевышний сообщил о своей милости и своем великодушии, которые осенили его творение, когда он ниспослал своему посланнику Писание на его родном арабском языке, дабы он мог разъяснить его своему народу. Это благодеяние Аллаха, которое должно было побудить соплеменников пророка Мухаммада еще больше заботиться о Писании, уверовать в него и покориться ему. Ведь если бы Аллах не спасал его на чужеземном языке, то многие неуверовавшие сказали бы, почему не разъяснены его аяты? О, если бы мы понимали его смысл и значение! Как же это араб возвещает Коран не по-арабски? Почему Мухаммад – араб, а произнесенное им писание – иноземное? Так не бывает. Таким образом, Аллах не оставил сомнений, которые могли бы заставить людей усомниться в истинности его писания, а затем охарактеризовал его самыми превосходными эпитетами, которые требуют от людей того, чтобы они повиновались его предписаниям. Убежденные в этом правоверные извлекают пользу из этих наставлений и облагораживают себя, чего нельзя сказать о неверующих. Священный Коран указывает верующим на прямой путь и учит их полезному знанию, благодаря чему они получают совершенное божественное руководство. Кроме того, он исцеляет их тела и души, отдаляет их от порочного нрава и дурных поступков и вдохновляет их на искреннее покаяние, которое уничтожает грехи и исцеляет сердца. Что же касается неверующих, то они не могут узреть прямой путь, чтобы последовать по нему, и поэтому с каждым шагом они все больше и больше погрязают в заблуждении. Всякий раз, когда они отвергают истину, усиливается их слепота и усугубляется их положение. Их уши глухи к наставлениям от того, что они отворачиваются от коранических аятов. Их призывают уверовать, но они не отвечают на этот призыв, словно их зовут издалека, а они не слышат голоса зовущего. Смысл этих слов в том, что неуверовавшие в Коран не извлекают пользы из его наставлений, не видят его света и не постигают его блага, потому что они сами закрыли перед собой двери, ведущие к прямому пути, и обратили свои лица к неверию. Сура 41, аят 45. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ مُرِيبٍ. Еще раньше Аллах даровал Писание Мусе, и люди обошлись с ним так же, как они обошлись с пророком Мухаммадом. Одни из них уверовали в Писание, пошли прямым путем и обрели великое благо, а другие сочли его ложью и не извлекли пользы из его назиданий. Если бы Всевышний Аллах не был кроток и терпелив, и если бы Он не дал слово отсрочить наказание до определенного срока, то разногласия между верующими и неверующими разрешились бы уже в этом мире, и неверующие были бы уничтожены. Но, несмотря на эту отсрочку, они уже обрекли себя на погибель, и она неизбежно настигнет их. Однако безбожники питают к этому сомнения и недоверие, которые тревожат и беспокоят их и заставляют их отвергать и считать ложью Писания. Сура 41, аят 46. من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. Творить добро можно только повинуясь повелениям Аллаха и его посланника, и результатом этого будет вознаграждение Аллаха как в мирской, так и в последней жизни. Поступая таким образом, человек приносит себе пользу. Если же он творит зло, то тем самым причиняет себе вред, потому что грехи влекут за собой зло и наказание, как при жизни на земле, так и после смерти. Господь вдохновляет своих рабов на совершение благих дел и избегание злодеяний, дабы люди могли извлечь пользу из своих прекрасных поступков, а грешники — вкусить зло своих прегрешений. Воистину, ни одна душа не понесет бремени чужих грехов, а Господь не наказывает человека за грехи, которые тот не совершал. Сура 41, аят 47. Илейхи юрадду илму ссаа, وما تخرج من ثمرات من أكمامها وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه ويوم يناديهم أين شركائي قالوا آذناك ما منا من شهيد. Всевышний сообщил о всеобъятности своего знания, которое включает в себя знание о сокровенном, которым не обладает никто, кроме него. Его знания превосходят познание всех творений. Пророки, ангелы и все остальные создания признают свою немощь и зависимость от Всевышнего Аллаха. Ни один плод не вырастает из завязи без ведома Аллаха. Это относится ко всем деревьям и кустам, где бы они ни произрастали. Какой бы плод ни созрел в пустынях или в плодородных землях, Аллах знает о нем абсолютно все. Ни одна самка не зачнет и не разрешится от бремени без его ведома. Это относится ко всем людям и животным. Как же посмели идолопоклонники и многобожники приравнять к Аллаху тех, кто лишен не только знаний, но и слуха и зрения? А когда наступит судный день, Всевышний Аллах укорит многобожников и скажет: «Где ваши боги, которых вы считали моими сотоварищами, которым вы поклонялись и ради которых вы препирались и враждовали с посланниками?» Тогда они признают порочность идолопоклонства и ответят: «Сегодня никто из нас не признает иных богов. Господи, мы узнали, кто Ты есть. Будь же свидетелем того, что мы отныне не признаем наряду с Тобой никаких богов и сотоварищей, и отрекаемся от поклонения им». Сура 41, аят 48. وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَدْعُونَ مِنْ قَبْلُ وَظَنُّوا مَا لَهُمْ مِنْ مَحِيصٍ. Пропадут даром убеждения и деяния, на которые они потратили всю свою жизнь. Они поклонялись наряду с Аллахом выдуманным божествам, надеясь на то, что те принесут им пользу, защитят их от наказания и заступятся за них перед Аллахом. Но не оправдаются их ожидания, окажутся тщетными их устремления и не помогут им их боги. И тогда многобожники поймут, что им не найти ни спасения, ни приюта. Таков исход тех, кто предает Аллаху сотоварищей. Так Аллах разъясняет своим рабам истину, чтобы отдалить их от язычества и многобожия. Сура 41, аят 49. «Ла яс'аму л'инсану мин дуаи л'хайр, ва им массаху шарру фа яусун кануту». Всевышний поведал о природе человеческой души. Большинство людей лишено терпения и выдержки как в благоденствии, так и в беде. Однако этого нельзя сказать только о тех, чьи души Аллах сделал более совершенными и украсил верой. Человек непрестанно просит Аллаха помочь ему достичь успеха, наделить его богатством, одарить детьми и многочисленными земными благами. Человек ни на час не перестает трудиться ради этих благ и не довольствуется ни малым, ни великим. Как бы ни было велико его состояние, он не перестает просить о большем. Если же его постигает болезнь, нужда, либо несчастье, то он отчаивается в милости Всевышнего Аллаха и думает, что эти несчастья приведут его к погибели. Он запутывается и совершает поступки, которые мешают ему обрести то, что он так любит и чего так желает. А что до тех, которые уверовали и вершат благие дела, то они, когда Всевышний Аллах наделяет их благами и милостями, благодарят его и опасаются того, что это искушение и полное возмещение их добрых дел. А когда их самих, их детей или имущество постигают несчастье, они проявляют терпение, не отчаиваются и продолжают надеяться на милость своего Господа. Сура 41, аят 50. ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي وما أظن الساعة قائمة ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى فلننبئن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ. Человек, который жаждет добра и отчаивается, когда его постигает зло, зачастую не благодарит своего Господа за его милости. Аллах исцеляет его от недугов и избавляет от бедности, а он распутничает, творит беззаконие и говорит: «Это добро я заслужил сам. Оно даровано мне, потому что я достоин его. И вообще, я не думаю, что судный час когда-нибудь наступит». Посмотрите, как он выражает свое недоверие в день воскресения и отвечает неблагодарностью на благо и милости, которыми одарил его Аллах. Наряду с этим он предполагает, что если судный день все-таки настанет, то он вернется к Аллаху и получит нечто еще большее и прекрасное. Он думает, что в последней жизни его будет ожидать то же, что и на земле. Воистину, это величайшая дерзость и зловещий навет на Аллаха. Вот почему в заключении этого аята Господь пригрозил тем, кто пребывает в подобном заблуждении, мучительным наказанием. Сура 41, аят 51. وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَى بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ. Когда Аллах одаривает человека здоровьем, богатством, пропитанием и многим другим, он отворачивается от своего Господа, не благодарит его и уходит во свояси, то есть восхищается самим собой и высокомерно смотрит на других. Когда же его постигает болезнь, нужда и тому подобное, то он начинает много и часто молиться. Причина этого в том, что он лишен терпения. Он нетерпелив в беде и неблагодарен в благоденствии. Воистину, это относится ко всем, кроме тех, кому смилостивился Аллах и кого он наставил на прямой путь. Сура 41, аят 52. قل أرأيتم إن كان من عند الله ثم كفرتم به من أضل ممن هو في شقاق بعيد. О Мухаммад! Неужели неверующие, которые отвергают Коран и опрометчиво считают его ложью, не задумываются о том, что будет, если Коран действительно ниспослан Аллахом? В этом невозможно усомниться, но они все равно отвергают это писание. Так кто же более заблудший, чем тот, кто вступил в глубокое разногласие с истиной и упрямо враждовал с Аллахом и его посланником после того, как ему стали ясны истина и правый путь? Это те, кто предпочел истине ложь и невежество. Это самые заблудшие и самые нечестивые из рабов Аллаха. Сура 41, аят 53. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد. Если вы усомнитесь в истинности и правдивости Корана, то Аллах поможет вам разобраться в истине и покажет вам свои знамения. На небесах и на земле произойдут великие события, и вы откроете много нового, что позволит вам ясно узреть истину. Вы также увидите удивительные знамения в том, как прекрасно Аллах сотворил человека и какими изумительными способностями Он наделил его. Вы воочию увидите, как будут наказаны неверующие и вознаграждены верующие. А после всего этого у вас не останется ни малейшего сомнения в том, что это истина. Всевышний исполнил свое обещание и явил людям свои знамения, но многие из них так и не уверовали. Воистину, Аллах, кого пожелает, одаряет верой, а кого пожелает, оставляет без своей поддержки. Неужели им недостаточно того, что Коран глаголит истину, и что сам Аллах засвидетельствовал правдивость посланника, который явился к ним? Аллах подтвердил его правдивость, и он – самый правдивый из свидетелей. Он помог своему посланнику в борьбе с теми, кто усомнился в его пророчестве, и поддержал его своим словесным свидетельством. Сура 41, аят 54. ألا إنهم في مرية من لقاء ربهم ألا إنه بكل شيء محيط. Они сомневаются в том, что наступит день воскресения, когда все усопшие твари будут воскрешены. Они не верят в последнюю жизнь и потому не трудятся ради нее и не оглядываются на нее. А ведь Аллах объемлет своим знанием, величием и могуществом все сущее.